трудах древнегреческих мыслителей открыты многие великие проблемы, которые сегодня направляют развитие психологических идей. В их объяснении генезиса и структуры души обнаруживаются три направления, по которым шел поиск тех больших, независимых от индивида сфер, по образцу и подобию которых трактовался микрокосм индивидуальной человеческой души. Первым направлением стало объяснение психики, исходя из законов движения и развития материального мира. Здесь главной была идея об определяющей зависимости душевных проявлений от общего строя вещей и физической природы. Вопрос о месте психического в материальном мире, поднятый впервые с древними мыслителями, до сих пор остается стержневым в психологической теории. Только после того, как были осмыслены производность жизни души от физического мира, их внутреннее родство, а тем самым и необходимость изучать психику, исходя из того, что говорят опыт и размышления о взаимосвязи материальных явлений, психологическая мысль смогла продвинуться к новым рубежам, открывшим своеобразие ее объектов. Второе направление античной психологии, созданное Аристотелем, ориентировалось преимущественно на живую природу. Исходной точкой для него служило отличие свойств органических тел от неорганических. Поскольку психика является формой жизни, выдвижение на передний план этой проблемы было крупным шагом вперед. Оно позволило увидеть в психическом необитающую в теле душу, имеющую пространственные параметры и способную, по мнению как материалистов, так и идеалистов, покидать организм, с которым она внешне связана, а способы организации поведения живых систем. Третье направление ставило душевную деятельность индивида в зависимости от форм, которые создаются не физической или органической природой, а человеческой культурой, а именно от понятия идей этических ценностей. Эти формы, действительно играющие большую роль в структуре и динамике психических процессов, были, однако, начиная с пифагорейцев и Платона, отчуждены от материального мира, от реальной истории культуры и общества и представлены в виде особых духовных сущностей, чуждых чувственно воспринимаемым телам. Страница 61. Это направление придало особую остроту проблеме, которую следует обозначить как психогностическую, от греческого «гнозис» – «знание». Под ней надо понимать широкий круг вопросов, с которыми сталкивается исследование психологических факторов, изначально связывающих субъекта с внешней по отношению к нему реальностью, природной, культурной. Эта реальность преобразуется соответственно устройству психического аппарата субъекта, воспринимаемой им в форме чувственных или умственных образов, будь то образы окружающей среды, поведение вне личности или самой этой личности. Все эти проблемы, так или иначе, решавшиеся древними греками, образуют и поныне ядро объяснительных схем, сквозь призму которых видит свою эмпирию современный психолог, какой бы сверхсложной электроникой он ни был вооружен. Мир культуры создал три органа постижения человека и его души – религию, искусство и науку. Религия строится на мифе, искусство на художественном образе, наука на организуемом и контролируемом логической мыслью опыте. Люди античной эпохи, обогащенные многовековым опытом человека познания, из которого черпались как мифические представления о характере и поведении богов, так и образы героев эпоса и трагедии, осваивали этот опыт сквозь магический кристалл рационального объяснения природы вещей, земных и небесных. Из этих семян росло разветвленное древо психологии как науки. О ценности науки судят по ее открытиям. На первый взгляд, летопись достижений, которыми может гордиться античная психология, немногословна. Одним из первых стало открытие алкмионом того, что органом души является головной мозг. Если отвлечься от исторического контекста, это выглядит невеликой мудростью. Однако, чтобы по достоинству оценить нетривиальность алкмионова вывода, который, кстати, был неумозрительной догадкой, но вытекал из медицинских наблюдений и экспериментов, стоит напомнить, что через 200 лет после этого великий Аристотель считал мозг своего рода холодильником для крови, а душу с ее способностью воспринимать мир и мыслить помещал в сердце. Страница 62. Конечно, в те времена возможность экспериментировать над человеческим организмом была ничтожной. Как уже говорилось, сохранились сведения, что ставились опыты над приговоренными к казни –